Часть третья. Жизнь на гражданке. Глава первая. Главный механик. Сразу же после возвращения из армии Николай стал принимать активное участие в жизни общины и христианской молодежи. В церкви он проповедовал, иногда руководил богослужениями, устраивал общение среди молодежи, организовывал посещение больных и престарелых, оказывал помощь огородникам, ремонтировал и строил дома, участвовал в заготовке топлива на зиму, помогал везде, где нужна была помощь. Вместе с другими посещал группы верующих в селах и городах. Положение верующих в те времена оставалось по-прежнему трудным. Активисты-безбожники боролись с религией и устраивали гонения на верующих, оскорбляли их и порочили. Они не давали возможности молодежи собираться на собрания и посещать другие общины, вызывали в райисполкомы и облагали штрафами, в институтах и техникумах по-прежнему не позволяли учиться христианам. По телевидению выступил Хрущев и пригрозился покончить с религией, к следующему партийному съезду показать по телевидению последнего пьяницу и последнего баптиста. Но, несмотря на трудности и гонения, христиане продолжали собираться на свои собрания, притом регулярно. Число верующих не уменьшалось. На смену старым приходили новые люди, которые каялись, принимали крещение, становились членами церкви. Отказавшихся от веры или охладевших в те годы Николай не помнит, таковых не было. В доме Николая богослужения проходили регулярно, за что маму часто вызывали в райисполком, а потом и Николая, когда тот вернулся из армии. Вернувшись домой, Николай не забыл авиацию. На каждый звук пролетающего в небе самолета он поднимал голову и долго смотрел, пока самолет не скрывался из глаз. Но ни военной, ни гражданской авиации в Кулунде тогда не было, и он вынужден был искать другую работу. На работу Николая приняли в ПМК, передвижная механизированная колонна. В те годы, по указанию Хрущева, везде, где только можно было, особенно на целинных землях, создавались совхозы по выращиванию кукурузы и других зерновых культур. Из Москвы прибыл организационный штаб по строительству целинных совхозов. Везде были расклеены рекламы о наборе рабочих различных специальностей. Николай по объявлению обратился в этот штаб, и после собеседования его приняли в ПМК на должность главного механика, так как он имел не только диплом летчика, но и техника по обслуживанию самолетов, полученный после окончания в ШАМ. В его новую обязанность входило набор и увольнение механиков, водителей, бульдозеристов и тому подобное, строительство временных передвижных электростанций, контроль за выполнением работ, начисление зарплаты и обеспечение бесперебойной работы всей строительной техники. Начальником ПМК был молодой парень-еврей из Москвы, энергичный, принципиальный. Николай с усердием взялся за работу. Вскоре была получена новая техника из Москвы, принят обслуживающий персонал и закипела работа. На отведенном райисполкомом чистом поле началась стройка. Рыли котлованы, закладывали фундаменты, возводили здания, притом сразу в четырех местах в радиусе 120 километров. Вначале построили клуб, библиотеку, отделение милиции, баню, детские сады и ясли, контору совхоза и пункты бытового обслуживания. Потом приступили к строительству общежития для рабочих, гаражей для техники, мастерских, к закладке парков для отдыха. Через 5-6 месяцев на новом месте стоял поселок нового совхоза. Работа спорилась, и после увольнения пьяниц, прогульщиков и лентяев Николай сформировал хороший коллектив механизаторов. Ему достался уже не новый, но еще крепкий Бобик-вездеход и молодой, но ленивый водитель, любивший выпить. Водителя после второго предупреждения он уволил и за руль сел сам. На этом вездеходе Николай гонял по всей стройке за 100 и более километров. Первую премию Министерства строительства ПМК получила уже через квартал, то есть через 3 месяца работы. Через 5 месяцев были сданы 4 новых совхоза. ПМК на новом месте продолжала строить еще 3. Место штаба оставалось неизменно в Кулунде. Во втором полугодии из Москвы приехала с проверкой комиссия.

есть служащие Богу, есть и служители сатаны, ворожеи, гадатели, чародеи, волшебники и им подобные. Так вот, этот гипнотизер – представитель царства сатаны, он чародей. Он делал вчера то, что никто из вас сделать не сможет. Почему? Потому что вы глупее его? Нет. Потому что он чародей, и сатана своему служителю дал возможность обманывать людей и уводить их от Бога, внушая им, что сатана сильнее и мудрее Бога, и что он любит людей и готов их развлекать. А я, — добавил Николай, — служитель Божий. Нам было больно видеть вас обманутыми, и мы решили его остановить. Как? Мы не кричали, мы не критиковали его, мы не шумели. Вы все свидетели тому. Его остановил сам Бог по нашим молитвам, связав его дух, и он не мог уже выдавать свои фокусы. Так что сила Божия больше силы дьявола, и ничего сильнее любви Божией к людям нет. Он любит человека сильнее, чем родная мать». И Николай процитировал два места из Писания: из Евангелия от Иоанна 3:16 и книги пророка Исаии 49:15. Ответив на вопросы, Николай пообещал еще поговорить на эту тему и, проведя планерку, выехал на дальний объект стройки. В обеденный перерыв его разыскал посыльный от начальника ПМК, который просил срочно к нему приехать. Когда Николай зашел в кабинет, начальник воскликнул: «Ну, ты прославился на весь район. А тебе напечатали в газете и портрет сделали, даже моего портрета в газете до сих пор нет, а твой есть. А вы хотели бы видеть в газете свой портрет с подобным заголовком и статьей?» — в свою очередь спросил Николай. Начальник Исаак Абрамович был евреем, воспитанным в отцовской вере, и не разделял взглядов безбожников. «Вот богоненавистники», — продолжал он, — «я же был на этом концерте. Я сам видел, что ты ему совершенно не мешал. За подобную клевету нужно привлечь к ответственности автора этой статьи. Это не клевета, это правда. Мы ему помешали, и я в этом сознался перед людьми». «Какими людьми?» — удивился начальник. И Николай рассказал об утреннем собрании перед планеркой и о своих действиях против гипнотизера. «Это он дал им твое фото из личного дела без моего ведома. Я его сегодня же уволю. Кто он? Кого вы хотите увольнять? Инспектора отдела кадров. Его рекомендовали парторганы. Он был и остается их ушами и глазами. Это стукач. От таких нужно избавляться. Ну и пусть слушает и смотрит. Мы ведь ничего не делаем противогосударственного или крамольного. Нет, я его уволю». И тут же, вызвав секретаршу, продиктовал ей приказ об увольнении инспектора за превышение служебных полномочий. Через пару минут, вызвав инспектора к себе в кабинет, прочитал ему приказ и добавил: «Тебе нельзя перевыполнять план, это будет преступлением. Вот ему, — указал на Николая, — ему нужно и можно перевыполнять, чтобы мы с тобой получали премии, а тебе нельзя». Вместе с секретаршей и инспектором пошли в его кабинет, где начальник сказал: «Бери свои шмотки и валяй отсюда, чтобы глаза мои тебя не видели». Тот пытался что-то объяснить, но начальник перебил его и повторил: «Бери свои вещи и сейчас же уходи», и забрал у него ключ от кабинета. «Иначе закрою кабинет вместе с тобой и уеду. Больше я тебе доверять не могу». Инспектор поспешно взял свою шляпу, плащ и ушел, не сказав даже «до свидания». Начальник вслед ему зло выругался. Николай стал успокаивать его. Вдруг секретарша вбежала и передала, что звонил первый секретарь райкома партии и требовал, чтобы начальник вместе с Николаем приехали срочно к нему. «Нет, по его требованию я не поеду. К тому же я работник Министерства строительства СССР и состою членом партии в Москве, а не у него. Нет, я не поеду». Николай стал уговаривать его поехать в райком, чтобы не было неприятностей с Москвой. Договорились, что начальник поедет туда один. «Езжайте, а я буду молиться за вас», — сказал сердечный Николай. Вернулся он только вечером, усталый, но веселый. Он рассказал, что в райкоме на него стали кричать, но он остудил их пыл, сказав: «Сегодня же я буду докладывать в Москву, какие здесь сидят воспитатели, и тогда посмотрим, где кто будет». Райкомовские работники сразу же сменили тон и начали обвинять Николая. Он опозорил весь район, и артисты остались обиженными. А при чем я? Что я должен был делать? Да и Николай все время молчал. В чем он виноват? Вас информировали ваши наушники не так, как было на самом деле, парировал начальник. Нет у нас наушников. У нас есть нормальные советские люди, говорящие только правду, не сдавался секретарь райкома. Это хорошо, что у вас наушников нет, а то я ожидал, что вы будете меня корить за увольнение одного такого. Кого? Воскликнул секретарь. Неважно кого. Он, во всяком случае, правду не говорит. Он не ваш. В конце разговора начальнику настойчиво рекомендовали уволить Николая с работы, чтобы не было лишних неприятностей. Еще поговорили об инциденте, выслушали сообщение от посыльного, что сегодня вечером концерта не будет. Артисты уже собрали вещи и уезжают. Ну и хорошо. В один голос сказали в ответ посыльному. И разошлись. Николай был очень доволен за начальника, что тот не смутился и не потерял бодрости духа, и продолжал молиться за него и дальше. Стройка шла своим чередом. Работа продолжалась. Бог благословлял стройку, а Бог и на этот раз засвидетельствовал людям о себе своим всемогуществом и силой. Через день Николая вызвали в райком. В кабинете он увидел больше десятка руководителей, начальника милиции, всех трех секретарей райкома, прокурора, депутата райсовета, председателя райисполкома, представителей комсомола и еще тех, кого называют «люди в штатском». Николай поздоровался и, улыбаясь, сказал: «Ого, как вас здесь много! А мне сказали, что секретарь райкома хочет со мной говорить». «А ты что, испугался?» — сказал один из сидящих. «Нет, наоборот, обрадовался», — весело отвечал Николай. «Чему обрадовался?» — удивился секретарь. «Тому, что вас много. А когда много, тогда не кричат, не угрожают, не страшат. А вот когда беседуешь с лицом, облеченным властью, один на один, тогда бывает хуже», — пояснил Николай. Все переглянулись, и секретарь райкома сказал: «Мы тебя пригласили, чтобы ты нам лично сам рассказал, что и как произошло на концерте». Николай обрадовался, что есть возможность засвидетельствовать перед представителями власти о Боге и его могуществе, о вере в Бога и силе молитвы. С артистами все было в порядке. А вот с фокусником произошел курьез. «Он не смог продолжать свои фокусы, а обвинил меня», — начал он свой рассказ. Затем он подробно рассказал все, что сделал. Посыпались вопросы, особенно о служителях дьявола, ворожеях, волшебниках, прорицателях, вызывателях духов, чародеях и подобных им. От них разговор перешел на Бога и его служителей. Беседа продолжалась долго и протекала в тихой и мирной обстановке. И вдруг один из партработников сказал: «Как я понял, ты себя причисляешь к служителям Божиим. Тогда докажи это делом. Сотвори с помощью своего Бога чудо перед всеми нами». «А? Что, боишься?» Николай, входя в райком партии, ожидал всякого — криков, запугивания, угроз, уговоров, чего угодно, но только не этого. Он почувствовал себя совершенно беспомощным. «Господи!» — взмолился в душе. «Они требуют чуда. Не допусти посмеяться над собой. Вразуми меня, что мне делать. Господи, Господи, помоги!» В одно мгновение в сознании созрела мысль. Приняв это как знак от Господа, Николай ответил: «Нет, я не боюсь. Знаю, что Бог может сделать чудо здесь и сейчас. Но вы же слышали, что для того, чтобы Бог сделал чудо на концерте и связал фокусника, нам с другом нужно было много молиться. Без молитвы Бог не будет помогать и сегодня. Я сейчас должен помолиться Господу». «Ну и молись», — согласился секретарь райкома. «Хорошо. Я буду молиться на коленях, но вы все должны при моей молитве встать», — попросил Николай. Все молчали, потом кто-то сказал: «Ну, давайте встанем, что здесь такого? Сделаем, как он сказал. Уж очень хочется видеть чудо». Все встали, а Николай, преклонив колени, благодарил Бога за Христа Иисуса как Спасителя, за привилегию молиться Ему и за Его премудрые планы и намерения. Он просил также об обращении и покаянии всех здесь присутствующих. Окончил он свою молитву громким «Аминь». Все снова сели на свои места и замолчали. «Ну, и где же твое чудо?» — наконец спросил секретарь. «Чудо? А вы что, не увидели его, этого чуда?» «Когда? Где? Какое?» — со всех сторон послышались голоса. «Здесь, сейчас!» «Но разве это не чудо, что во время гонения на верующих я беспрепятственно молился в присутствии всего руководства района, и где в райкоме партии? Больше того, все вы встали при моей молитве и стояли, пока я не закончил молиться, а некоторые из вас даже сказали на мою молитву «Аминь». Но разве это не чудо? Где, в каком райкоме партии такое бывало? Расскажи я своим верующим, они с трудом поверят, а если вы расскажете своим коммунистам, вас засмеют. Сегодня это великое чудо. Но это было необходимо для вас». Несколько минут все пребывали в шоке и молчали. Потом один из штатских закричал: «Пошел вон отсюда, негодяй!» «Ну зачем ругаться? Я же не сам сюда пришел. Вы меня пригласили, я и пришел». «Ну, ладно, ладно», — примирительным тоном произнес секретарь. «Иди. Иди, только своим верующим не рассказывай о том, что здесь произошло». И Николай с радостью покинул райком партии, благодаря Господа, что он дал возможность засвидетельствовать перед городскими властями о Боге и Его власти. Когда он рассказал об этом своему начальнику, они долго еще вместе радовались, что Бог спутал планы безбожников и подверг их позору. Больше в райком партии Николая не приглашали. А Николай снова испытал обетование Божие, записанное в 12 главе Евангелия от Луки, стих 11. Через несколько дней Николая вызвали в КГБ, его долго вели по каким-то коридорам, и, наконец-то, он оказался в кабинете, где находился всего один человек в звании капитана. Он пригласил Николая сесть напротив него. Их разделял широкий стол. Капитан начал разговор сразу с высоких нот и, раздражаясь, стал угрожать высылкой на Колыму. Капитан то вставал, то снова садился. Наконец он сел и, выдвинув ящик стола, вытащил оттуда пистолет, положил его на стол и стал им играть, двигая его по столу туда-сюда, то беря его в руку, то снова кладя на стол. Николай долго наблюдал за этой игрой, а потом сказал: «Капитан, уберите со стола эту штуку». «Что, смущает она тебя? Ничего, ничего, пусть полежит. Может пригодиться», — улыбаясь, проговорил капитан. «Ладно, пусть лежит. Может и пригодится. Только знайте, если вдруг не выдержат мои нервы, я стреляю без промаха, ведь я тоже офицер». Капитан быстро убрал пистолет в стол, встал, подошел к Николаю и ударил его изо всей силы по щеке, прокричав: «Убирайся вон, щенок! Еще угрожать мне будешь, подонок!» Тотчас же вошел дежуривший за дверью офицер и повел Николая к выходу. На улице Николай вздохнул свободно и, подняв к небу глаза, поблагодарил своего Господа за ту помощь, которую он оказал и здесь, в КГБ. А перед его глазами вдруг засияли огненными буквами слова: «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобой, через реки ли, они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Исайя 43:1-2. Хорошо, когда с нами Господь. А злые люди, они не вечны. Сегодня они нас тиранят, завтра их уже нет. Вечен лишь наш всемогущий Бог, как об этом хорошо сказала Анна Ахматова. Палачи, самозванцы, предатели и, увы, прокурорские речи — все уходит. Дай-то Бог. Да, быть под защитой великого, всемогущего и любвеобильного Бога — это привилегия. И этим правом может воспользоваться каждый человек, приняв Иисуса Христа своим Спасителем и Господом.